Но на самый главный свой вопрос я ответа не получила. Откуда пришли эльфы и откуда в этом мире появился искусственный интеллект? Беседа с сумраком заняла несколько дней, и за это время я получила много ненужной мне информации. Сегодня мы решили съездить и посмотреть местную достопримечательность под названием Храм Четырех. Ну как местную, он находится всего-то в каких-то 10 километрах от окраины города посреди озера. Поехали на карете, поскольку Дарью взяла с собой. По пути удивилась тому факту, что город в ту сторону не разрастался, словно существовала некая невидимая граница, переходить которую нельзя. Возвышался храм так, словно создатели хотели, чтобы его купола были видны за много километров, что, кстати, им удалось. Несмотря на нахождение его в долине, еще на подъезде можно рассмотреть его верх. Озеро было огромным и имело на первый взгляд форму правильной окружности, а это говорило о его искусственном происхождении. Хотя, может быть, здесь имеют место некие природные явления типа освобождения магической энергии в виде шара. К храму вела всего одна небольшая дорога, скорее даже широкая тропа, так как проехать по ней карете не представлялось возможным. «Госпожа, а можно и мне посмотреть на храм?» Сарок просяще глядел на меня. Раньше я не замечала за ним никакого интереса к местным высшим существам, словно тех не существует и никогда не существовало. Если другие нет-нет, да и спросят что-то или расскажут интересную историю о божественном проявлении, то возница мой в этом отношении был полностью равнодушным. Хотя надо отдать должное архитектору и строителям, которые создали действительно очень красивое сооружение. Что, решил, наконец-то, приобщиться к религиозной братии? Спросила его. Госпожа, я только как вы, мужчина поклонился, вы же тоже идете просто поглядеть на шедевр, а не воздавать хвалу или молиться. В этом он прав. Я, несмотря на явные признаки в этом мире богов, не поклонялась никому. Даже сумеречной богине просто отдавала должное, что ли. Непосредственно к храму отправилась нас четверо. Я, Дарья, один из охранников и Сарок. Эльфам входить в храм нежелательно, процедил сквозь зубы то ли жрец, то ли адепт, то ли служка. Но все же можно, можно, кажется, он еще больше сцепил зубы. Или это ему судорогой свело челюсть. Я не стала спорить с ним, что я не эльф, бесполезно, стоит только посмотреть в его глаза, полные ненависти. Охранник с Сароком остались у входа, мы же вдвоем вошли внутрь. Странные чувства нахлынули на меня. Я чуть ли не почувствовала, как на меня опускается туман, в котором присутствовало полное безразличие, как будто в самом деле богам до меня не было никакого дела. В общем, мы остались при своих. Мне они безразличны, но я им тоже. Внутри здания я поняла, почему оно имеет 5 сторон. Действительно, здесь имелись изображения 4 богов, которые находились на 4 стенах, а 5-е, где был вход в храм, служит некой аркой входом. Я уже полминуты смотрела на узоры и могла избавиться от чувства, что их уже где-то видела. На каждой стене они были разными, что, как я поняла, соответствует своему богу, но откуда у меня чувство узнавания? «Света, давай уйдем отсюда», — вырвала из размышлений Дарья. «Мне здесь не нравится. Это потому, дитя, что нет благословения на тебе». К нам подошел мужчина. От его доброжелательного лица я даже вздрогнула. Дарье он тоже не понравился, и она отступила на шаг от него. «Давай подойдем к богам, и они благословят тебя». Но девочка замотала головой, сделав еще один шаг от этого человека. «Не протився, дитя, боги говорят, что тебе обязательно надо получить их благословение. Вы же видите, что она не желает никаких благословений». Я взяла Дарью за руку, а сюда мы пришли только полюбоваться храмом. Внезапно навалилась тяжесть, жрец прикрыл глаза, а когда открыл, те светились внутренним светом. И на меня смотрел уже не человек. Я завела девочку за себя, чтобы хоть немного смягчить воздействие высшего существа. Судя по тому, что почувствовала, как Даша немного расслабилась, мне это удалось. Сейчас увидела, как находящаяся слева от меня стена засветилась. Чуть сконцентрировалась на ней. Нет, это рисунок засиял, а у меня снова мелькнула мысль. Где же я их могла видеть? Что ты здесь делаешь? Твоей покровительнице здесь не рады. Слова вроде бы были тихими, но от них, казалось, на плечи опустилась гора. Внезапно я поняла, что может мне помочь. Откуда-то пришло понимание, что мой нож-артефакт, стоит его только обнажить, прекрасно справится не только с этой тяжестью, но, если я ударю жреца, то через него нанесу рану даже богу, который сейчас занял тело своего последователя. Атаковать или тем более убивать никого не думала, хотелось только снять эту тяжесть. Еще не время, появилась у меня в голове чья-то мысль, а я поняла, что касается это именно артефакта. И, что удивительно, я откуда-то знала, что это совершенно точно не сумеречная богиня. «Тогда мы пойдем», — твердо взглянула в глаза его глаза, «и прикажи своему жрецу, чтобы отстал от моей сестры». Эти слова дались мне значительно легче. Я снова взяла Дарью за руку и направилась на выход. Давление высшего существа сопровождало меня до самой арки, а за ней исчезло, словно его никогда не было. Свет, а кто это был? Девочка дернула меня за руку. Да бог какой-то, махнула я рукой. Как ты его? Восторженно произнесла она. Я увидела, как яростно сверкнули глаза мужчины, который так и продолжал стоять у входа. Он даже двинулся в нашу сторону, но тут же остановился. «Госпожа, что случилось?» Охранник взялся за рукоять меча. «Не сошлись мнениями с одним из богов, пришлось малость поругаться с ним», — пошутила я. В этот момент раздались странные звуки от служителя. Повернулась к нему и увидела очень смешную картину. Он пытался вздохнуть или набрать полную грудь воздуха, дабы высказать мне пару ласковых, но у него ничего не получалось. Чтобы откровенно не рассмеяться, я развернулась и двинулась отсюда подальше, продолжая размышлять о рисунках. Не успели мы отъехать от храма, как начали сгущаться тучи. Происходило это настолько быстро, что я заподозрила в этом руку этого бога. Кстати, надо бы узнать, с кем я спорила. Внезапно раздался гром, пока еще в отдалении. Карета остановилась. «Госпожа, это неестественная гроза», подъехав к дверце, произнес охранник и бросил взгляд на затянувшееся небо. «Лошади не поедут дальше». Я вышла из кареты. Стоило только бросить один взгляд на двойку, как поняла, что воин прав. «Да, это не матийцы», с сожалением подумала я. Всю долину так затянуло тучами, что видимость упала до пары сотен метров. «Боги, спасите нас!» Раздались крики. «Помогите ей!» В этот момент засверкали молнии, устроив свои пляски среди туч. Их было настолько много, что видимость улучшилась, и я увидела бежавших к храму людей, надеявшихся спрятаться внутри. «Зря они бегут туда», — подумалось мне, «вон какие приемные антенны шикарные». Я посмотрела на купола, которые в данный момент находились совсем близко от хоровода молний. И в самом деле, очень странно все это, действительно, молнии плясали вокруг куполов храма. Внезапно они исчезли, а вместе с ними и гром. Звенящая тишина ударила по ушам. В следующее мгновение в один купол ударил толстый жгут молнии. Разряд был настолько мощным, что металл у крыши потек, а после следующего он брызгами разлетелся в стороны, а купол разрушился. «Кому-то эта четверка богов сильно мешает», — раздался рядом голос Сарака. «Хочешь сказать, что они не сумели защитить свой храм от кого очень сильного, а иначе объяснить это?» И в подтверждение его слов в остальные купола начали бить аналогичные молнии. Но на этом стихия не остановилась и по всей долине засверкали разряды, хотя и значительно меньших размеров. «Госпожа, вы заметили, что они бледные?» «Точно». Слова охранника прояснили то, что меня смущало, кроме отсутствия грома. «Да, все это сверкание происходило в тишине, нарушаемой только криками людей. Молнии становилось все больше и больше, создавалось впечатление, что неведомый бог или очень сильный маг, я допускала и это, жаждет уничтожить не только храм, но всех находящихся в долине людей. Как же спастись? Молнии приблизились уже на расстояние 50 метров. Нужен громоотвод. Осенило меня, и я знала, что надо делать. Взобравшись на крышу кареты, обнажила артефакт. «Света, я с тобой». Из кареты выскочила Даша. «Куда?» — крикнула ей. Но охрана знает свое дело. Мужчина подхватил девочку на руки и скрылся с ней в карете. Я же выставила вверх руку, надеясь, что этого громоотвода будет достаточно. Рядом засверкали молнии, а в следующий миг одна из них ударила в нож. Меня дернуло, словно кто-то сильный ударил сверху. Но древний артефакт поглотил ее. Удар, удар, удар. Ноги подогнулись, что я едва устояла. Выпрямившись рядом, я почувствовала кого-то. «Госпожа, я помогу вам», — раздался голос Сарака. «Я должен вам жизнь». Новый удар молнии совпал с тем, что он обхватил меня за талию, а второй рукой взял мою кисть, в которой я держала клинок. Стоять и принимать удар стихии стало легче. Я осмотрелась. Вокруг кареты находилось безопасное пространство с центром в виде нас с Сараком и радиусом не более 5 метров. Здесь же находились лошади охраны. Посмотрела вверх, увидев, как разряды, которые должны были ударить рядом, искривлялись, притянутые артефактом. «Сюда, сюда!» – закричал кто совсем рядом. В безопасную зону забежали две женщины и паренек. Снова крики ужаса и боли, затем: «Господин, скорее сюда!» – женский голос. Теперь с другой стороны кареты появилась троица. Женщина, явно воительница, мужчина в возрасте и молодой человек. Последний тут же захотел забраться в карету, но был вытолкнут обратно. «Охрана знает свое дело. Да я тебя!» – начал было этот представитель местного дворянства, но был одернут женщиной. Когда он бесцеремонно решил использовать карету, мы с ней как раз встретились взглядами. Видать, она опытная и прочитала в моих глазах все, что я думаю о ее подопечном. Держать стихию становилось тяжело, даже с учетом помощи Сарака. Но все когда-нибудь заканчивается, и как только все купола храма были разрушены, молнии исчезли по мановению волшебной палочки. Тучи развеялись тоже очень быстро. Мы с моим помощником устало сели на крышу кареты. «Госпожа, вам помощь!» Из кареты вышел один из телохранителей. «Не нужно!» – отмахнулась я рукой. Сарак бодро спрыгнул на землю. Я же в этот момент увидела злобный взгляд аристократа, который, отвернувшись, произнес: «Я этого так не оставлю!» Сказал так, чтобы я услышала его. Когда отдохнула немного и спустилась, меня обступили спасенные, и у всех на лице было одно выражение – изумление. Но у мальчишки, моложе меня года на два, не больше, присутствовало еще и восхищение. Только этого мне не хватало, я перевела взгляд на женщин. «Спасибо вам, госпожа», – пришла в себя, судя по брошенному на мальчишку взгляду, его мать. «Спасибо, спасибо». Я рукой остановила их, а то вижу, что у них благодарность может длиться достаточно долго. Когда направились домой, подозвала себе одного охранника и приказала ему выяснить, кто это такой благодарный. До дома доехали без происшествий, разве что по пути встретили отряд воинов, охранявших карету, которая мчалась в сторону бывшего храма. По пути еще прояснилась причина такого эффектного вылета дворянчика из кареты. Оказывается, он забрался в нее со словами: «Вот отсюда». Через два дня началась учеба. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, дворец графов Дельтурвы. Графиня Валиетта Дельтурве с удовольствием налила в бокал дорогого вина, подняла руку, как будто отдала кому-то должное или поздравляла его, затем с удовольствием выпила до дна. В это время резко открылась дверь, и в холл вошел ее сын. «Ты знаешь, что уничтожен храм четырех?» — сходу спросил тот. «Нет», — удивилась та. «Интересно, кто же мог это сделать?» Вопрос, казалось, задала в пустоту. «Не знаю», — вскрикнул молодой человек. «Меня там чуть не убило». «Что?» – встрепенулась женщина, и на ее лице появилось озабоченное выражение. «Что ты там делал? Ты же хотел поехать совсем в другое место. Да баронесса захотела увидеть этот храм, вот мы и поехали». Графиня внимательным взглядом осмотрела сына и немного расслабилась. «Да», – спохватился тот, – «надо наказать какую-то наемницу и ее отряд». «Что за наемница? Какой отряд? Хотя подожди, можешь идти отдыхать». Когда виконт ушел, в помещение вошла командир его охраны. Наемница, варварка из Дарстанга, увидев кивок графини, начала доклад. «Храм разрушила стихия явно искусственного происхождения. Кто это мог быть, даже нет предположений». Женщина чуть замешкалась, потому как ей показался странный блеск в глазах графини, но практически сразу продолжила. «Молнии разрушили храм, затем стихия накрыла всю долину, убивая попавших под нее людей. Баронессы, ее слуг и охраны, а также двоих моих подчиненных нет». На одной карете стояли светловолосая девушка с поднятой вверх рукой, в которую попадали молнии. Я поначалу подумала, что это эльфийка из-за ее серебристо-пепельных волос, но это оказалась полукровка. Небольшое пространство вокруг кареты было безопасным. Она держала что-то в руке. Воительнице показалось, что в этом вопросе присутствует страстное желание узнать правду, а не простое любопытство. Но наемница, естественно, не стала ничего спрашивать, лишь отметила для себя эту странность. «Я уверена в этом, но сказать, что именно, не могу. А что с храмом? Неужели полностью разрушен? Все купола и шпили разрушены, часть стен тоже, но в основном они остались целы». «Хорошо, займись поиском охранников». Женщина вышла, а сама графиня ушла к себе в спальню, заперев двери на ключ. Там она сняла небольшую картину, провела рукой по стене, и в тот же миг появилась дверца сейфа, немного углубленная в стену. Открыв его небольшим ключиком, графиня достала две пластины. Соединив их, она увидела, как засиял странный узор, который, когда отводишь от него взгляд, странным образом исчезает из памяти. Спустя 10 ударов ее сердца на женщину навалилась тяжесть. «Господин, храм разрушен», мысленно обратилась она к неизвестному своему покровителю. «Баронесса выжила, использовав неведомый артефакт. Жди моего вестника». Тяжесть исчезла. Графиня вернула пластины на место, и вскоре от тайника не осталось и следа. А вечером на подоконник приземлилась птица, которая при подходе графини превратилась в темный дым, оставив после себя бумажку и один предмет. «Надо, чтобы баронесса надела это», — прочитала она единственную фразу. «Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Вот теперь я верю, что это учебное заведение», — я усмехнулась про себя, видя большое количество студентов. И, разумеется, совсем не удивилась тому, что собирались они по кучкам. Лавируя между ними, прислушивалась к разговорам, темой которых была одна единственная — разрушение древнего храма, посвященного четырем богам. «А я слышала, что есть выжившие», — донесся до моего слуха тихий девичий голос. «Говорят, что явилась богиня и укротила молнии. Там и выжило несколько людей». Я не смогла сдержаться и тихонько прыснула, да еще посмотрела на эту распространительницу слухов. «Вы что-то имеете против?» — заявила девица, наверняка, старшеклассница или вообще выпускница. «Нет, что вы, я взяла свои чувства под контроль. Разве что хотелось бы узнать имя богини». «Не переживайте, это не та, которой вы поклоняетесь», — с апломбом заявила она. «Разумеется, девушка даже вздернула носик, я ведь никому не поклоняюсь». На это они не нашли, что сказать, да и я не хотела продолжать разговор. Развернувшись, направилась в сторону, где должен находиться первый курс, услышав за спиной довольно громкий вопрос. «А это кто такая?» Не знаю, откуда пошла приветственная речь директоров учебных заведений, но в этом мире, как и на Земле, она присутствовала. И построение было аналогичным, по курсам и факультетам. Свой я нашла по главному признаку, ни одного парня и немного девчонок. Факультет алхимии, рядом с нами остановилась довольно молодая женщина. 10 человек, хотя нет, она увидела меня, хотя да. А дальше началась стандартная процедура, которую я благополучно прослушала. Хорошо, что длилась та совсем недолго. После этого мы направились в учебную комнату. «Мое имя Аяна Дельвинг, графиня. Обращаться ко мне наставница или ваше сиятельство, и я все 3 года буду вашей наставницей по алхимии. На первом году обучения вы будете изучать травы и некоторые минералы, с помощью которых можно создавать зелья, микстуры и настойки. Со второй половины начнем знакомиться с правилами создания зелий, а теперь начнем занятие. День для меня пролетел очень быстро, но главное, что был полезным. Даже уроки экономики и прочего мне понравились. Кстати, здесь все занятия проходили в одной аудитории, даже те, которые можно было совместить с другими факультетами. Как я понимаю, по непрофильным предметам преподавателей хватало, вот и отхватили себе учебные часы. Класс у нас подобрался на удивление почти ровный, 9 графинь, точнее виконтесс, и 1 баронесса, причем все мои одноклассницы столичные жители. Узнав, что я только-только получила титул, они, можно сказать, выкинули меня из своей компании. На следующий день у нас было 2 занятия по алхимии, и в конце 2-го урока можно было задать вопросы учителю. Одноклассницы начали задавать вопросы типа «как варить зелье от морщин?», «как делается омолаживающая микстура?», «какой состав настойки, чтобы кожа стала бархатистой?». Мне стала понятна причина их учебы на этом факультете. Наконец-то графиня обратила внимание на меня. «Когда мы будем проходить взрывные смеси? На 3-м курсе у вас будет 2 занятий», свое недовольство женщина не сумела скрыть. «Если вас интересует эта тема, можете читать книги в библиотеке». Стало понятно, что наша классная, то есть куратор, целиком и полностью поддерживает интересы одноклассниц. Поэтому после уроков я отправилась в хранилище знаний. Декада пролетела в мгновение ока, и причиной тому была библиотека, а, если точнее, то литература в ней. Выносить книги оттуда нельзя, поэтому приходилось засиживаться там допоздна. По этой причине я с Камиллой не виделась, а сегодня она прислала письмо, что на этих выходных, то есть через 3 дня, у них будет официальное представление наследницы в другой стране. Она и ее брат хотели бы, чтобы я присутствовала, так как там будет их мать, с которой меня хотят познакомить. Приглашение тоже лежало в конверте. Сегодня, еще даже не открыв глаза, я поняла, что произошло превращение. подошла к зеркалу и не меньше минуты рассматривала себя с унылым видом. Снова попыталась вернуть человеческий облик и вновь потерпела фиаско. Попробовала вариант с представлением своего лица в зеркале, но и этот вариант не прокатил. Привела себя в порядок, сделав прическу, которая принята у эльфов, а не свой любимый хвост. Кстати, волосы отросли поразительно быстро. Одевшись в заранее купленный наряд для этого случая, оседлала орла и выехала в город. По пути ехала с наброшенным на голову капюшоном, но на входе в учебное заведение его пришлось снять. «Вы куда?» – чуть заикаясь, спросил стражник. «Учиться». Дабы избежать конфликта, достала жетон студента и показала ему. Направилась в свой класс, изобразив зимнюю стужу на лице. «НДА», мысленно скривилась я от такого преображения некоторых аристократов мужского пола. Глазеть на меня, открыв рты в прямом смысле слова, как-то неподобающе для графов. Сегодня специально пришла немного раньше, чтобы меньше народа меня видели. В аудитории села на свое привычное место. Через 5 минут отворилась дверь, донеся до моих ушей веселый разговор троицы одноклассниц. Поначалу они, как всегда, на меня не обратили внимания, и только спустя минуту заметили, что со мной что-то не так. Наступила тишина, затем очень тихие перешептывания. «Это кто такая?» «Не знаю. Сидит на месте этой деревни. Я не слышала, что с нами будет учиться кто-то из эльфов. Это же ее настоящие волосы, а вы заметили, что у баронисски они такого же цвета. Может, они сводные сестры?» В это время в класс начали входить остальные аристократки. «Надо же, слух-то, оказывается, сильно усилился», — подумала я. Человеком я их шепот не слышала, хотя слух у меня был лучше, чем у других. Надо с этим что-то делать. В это время вошла наша классная. «Светаэль», она посмотрела на меня, «директор предупреждала меня, что вы будете учиться поочередно. Декаду учится одна, декаду вторая, наставница, невозможно ничего сказать, не от нас зависит». «Хорошо, тогда скажи мне, для чего служит растение ступенчатый трилистник и когда его надо собирать?» «Ха», мысленно воскликнула я, решила устроить проверку. Ответ занял у меня всего минуту. Видя, что я отвечаю без заминок, она не стала дослушивать. А на первой же перемене меня обступили одноклассницы. «Мы не знакомы, можно узнать, из какого вы рода и как к вам обращаться?» «Это не имеет абсолютно никакого значения», — холодно ответила я. «Я учусь здесь по квоте баронессы, поэтому можете обращаться ко мне, как и к ней. Ваша милость», — чуть удивленно спросила вроде как самая богатая из них. «А разве вы так к ней обращались?» Я посмотрела ей в глаза, затем поочередно сыграла в гляделки с остальными, и у всех заметила работу мысли, так сказать, мыслительный процесс сработал на полную катушку. Все дело в том, что они с ней вообще не разговаривали, то есть никак не обращались. Но надо отдать этим аристократкам должное, сообразили, в чем дело быстро. Я же достала учебник и, как делала прежде, принялась просматривать сегодняшнюю тему. До конца учебного дня они больше не пытались вести со мной беседы. Когда закончился последний урок, начала собираться домой, а не в любимую библиотеку. «Ах, ты ж!» — я нагнулась за упавшей ручкой. «Света, как хорошо, что застала тебя!» — услышала я голос Камиллы. Специально отпросилась рань. Я поднялась, и подруга увидела мое лицо. «Простите, Альфина!» — принцесса показала свою образованность, назвав меня так, как сами эльфы обращаются к девушке или женщине-эльфийке из высшей знати, если та не знакома. Камилла стала оглядываться, а я поспешила объяснить ей происходящее. «Вы, вероятно, Камилла Дорелийская, о которой мне рассказала моя подруга баронесса. Имя мое Светаэль», я улыбнулась. «Да-да, точно такое же, как и у нашей подруги. Пойдемте на улицу. Как мне к вам обращаться? Так же, как и к моей подруге, по имени. Тогда и вас прошу обращаться ко мне так же». «Так где же баронесса?» Выйдя на дорожку, задала вопрос принцесса. «Я не могу рассказать подробности, только в общих чертах. У нас с ней имеется общее дело, которым мы обязаны заниматься по очереди. Собственно, по этой причине договорились с директором школы о таком своеобразном способе учебы. Хочу вам сообщить, что она не сможет прийти к вам в гости по причине своего отсутствия в столице. Очень жаль», девушка действительно очень расстроилась. «Светаэль, а вы становитесь популярны. Да новость уже успела разлететься достаточно сильно, и сейчас нам по пути то и дело встречались аристократы мужского пола. Ну, хоть рты не разевали, как встреченные мной утром виконты. Знаете, Светаэль, я ведь сталкивалась с аристократками Эльфина и хочу сказать, что их красота сильно уступает вашей. Я это к тому, что приготовьтесь к навязчивому желанию многих познакомиться. День, два или, быть может, три все будут пытаться выяснить, кто вы, откуда и что здесь делаете, а потом начнется. Принцесса искренне то ли улыбнулась, то ли усмехнулась. А мне не интересны те, кто не хотел общаться с моей подругой или вообще не замечал ее. О, воскликнула Камилла. В таком случае я буду иметь колоссальное преимущество. Несомненно, я ведь знаю, что и вы, и ваш брат общались со Светой без пренебрежения. У нас ведь нет тайн друг от друга. Что, совсем, совсем, подтвердила я ее изумление. Тогда я просто обязана пригласить вас к нам на мое официальное представление в Альтоне. Вы же, наверняка, проживаете в одиноком доме. Я сегодня же пришлю приглашение и сразу прошу прощения за столько короткое время для подготовки. Знаете, Камилла, у нас со Светой не только имена одинаковые, у нас очень много общего, и отношение к одежде в том числе. Все, подруга выставила руки в восстанавливающем жесте, надеюсь, что примете приглашение и оденетесь так, как я думаю. Вот только остается вопрос, на чье имя присылать приглашение. Собственно, для меня это тоже был вопрос в свое время. Брать какое-либо эльфийское имя, клан то есть, я не хотела, да и вообще не интересовалась этим вопросом. Но поскольку я все же имею дело к теням, то придумала новое название. Светаэль из клана мерцающих теней. Чего это так округлились глаза подруги? Подумала я, вроде бы ничего особенного, но расспрашивать не стала, да и времени не было, так как мы подошли к воротам. Я привычно вскочила на орла и поехала домой. Сегодня не через центр, а немного другим маршрутом, чтобы не мешаться среди экипажей аристократов. Путь длиннее, зато свободнее. Все-таки мир тесен, пробормотала я. Мне навстречу ехала тройка эльфов. Глава 6. Пхилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг. Сегодня меня сопровождал Лагыр. Ехал он позади, как положено по эльфийскому этикету, но при приближении тройки эльфов вырвался немного вперед, оставаясь между мной и ими. Те обратили внимание и на меня, и на действия орка. Вот последним они так изумились, что не сумели скрыть свои эмоции. Орк в телохранителях эльфийской аристократки – это нонсенс в их понимании. А Агыр действовал именно так. Выехал вперед и притормаживал своего каталыка так, чтобы все время оставаться между мной и эльфами. Глава, тебе бы сейчас выехать за город и сменить внешность, тихо произнес он. Не умею, ответила ему. Мы проехали немного вперед, и тут я вспомнила один момент, который хотела прояснить. Кстати, я махнула рукой, чтобы он подъехал ближе. Почему Камилла удивилась, когда я представилась ей придуманным эльфийским именем? А как ты представилась? Да как обычно, Светаэль из клана мерцающих теней. Кажется, Агыр крякнул, но я, дабы не потерять маску эльфийской аристократки, не повернула голову. Это для тебя обычно, я прямо почувствовала, как он широко усмехнулся, а для эльфов и тех, кто знает их обычаи, твое представление говорить о том, что ты, как минимум, принадлежишь к роду владык клана, то есть правителей. Была бы ты мужчиной, то правитель однозначно, а так может быть вариант, что ты его жена. В твоем же случае ты владычица. Ну и ладно, недовольно пробурчала я, оглядываются. Глава, ты заинтересовала их. Сегодня вечером, в самом деле, принесли приглашение, причем, личный слуга, а не курьер. В нем говорилось, что могу взять с собой Дарью. А в простом письме Камилла сообщала, что вместе с ее мамой приехал ее младший брат и племянница такого же возраста, как и моя воспитанница. Как же я порадовалась, что девочки тоже были пошиты выходные наряды, то есть брючные костюмы. Весь следующий день я провела дома по настоянию Агра. Причина банальна. Винтер прислал сообщение, что эльфы дипломатического представительства усиленно ищут некую эльфийку. Он еще не в курсе моих превращений, просто прислал информацию, как только услышал о ней. А старый орк оставил меня дома, мотивируя тем, что длинноухие зайцы все равно выяснят, где я живу, а ему надо отследить их дальнейшие действия. С его слов Винтер получил аналогичный приказ. А сейчас, вечером, он доложил мне, что сами эльфы выяснили только мое местожительство и как бы успокоились. Но сегодня моя охрана вычислила пару личностей, которые наблюдали за домом. Но это оказались не профессионалы и должны были служить отводом глаз. Настоящий соглядатый затесался среди бедноты, и вычислить его помогли настоящие бедняки. Оказывается, что с самого начала проживания Агыр вместе с охраной начали налаживать отношения с жителями трущоб и преуспели в этом деле. Значит, пока их намерение только наблюдать, думаю, что 3 дня точно будут делать только это. Выяснили имя того аристократа? Да, глава. Полчаса назад сведения подтвердились. Вчера он приехал во дворец графа Дельтурвы, а сегодня подтвердились сведения, что это сын и наследник их рода. Какие интересные сведения. То граф действует против меня, убивая семью названного отца, то его жена ведет себя странно и предлагает свое покровительство, а теперь вот и сын их показал себя во всей красе. Агыр был в курсе действий этих графов против меня, поэтому я вопросительно посмотрела на него. Мы будем наблюдать, но у нас нет специально обученного человека, а не профессионал попадется, если начнет действовать чуть напористей. В это время до нас донесся какой-то шум, а в следующий миг резко отворилась дверь. «Дед Агыр, что здесь у вас происходит?» — возмущенно воскликнула Угата. «Почему духи сказали мне, что Света исчезла?» Тут она заметила, что старый орк не один, и с прищуром посмотрела на меня. «Ты кто?» «Не узнала», — довольно произнесла я. «У нас говорят, что богатой буду». «Света?» — неуверенно спросила арчанка. «Я... Привет, подруга. Что с тобой случилось?» Пришлось рассказать ей мою историю превращений. Она же, зная мое отношение к длинноухим зайцам, искренне посочувствовала. «А ты как смогла так быстро очутиться здесь?» «Мы с Диланом были как раз в Дургасе, надо было купить мне некоторые травы, а ему что-то по хозяйству, когда духи сказали, что ты исчезла и они тебя не могут найти». «Ты что, следишь за мной постоянно?» — чуть ехидно спросила я. «Вот еще, но здоровьем твоим интересуюсь, периодически». Дилан поверил мне сразу и выделил деньги на портал сюда и обратно. Сам помчался готовить воинов и, если я не вернусь через 4 дня, они поедут в столицу. Придется потратиться на переговорный амулет. Как-то я упустила это из виду. «Я узнавал, глава», — усмехнулся старый орк, — «чтобы была хорошая связь с баронством, нам пока не потянуть. Но брать надо еще лучше, чтобы и с Дургасом можно было разговаривать». «Угата-а!» — раздался детский крик, и на арчанку налетел маленький вихрь. «Пойдем в зал, я покажу тебе, чему меня научила Света». Она потянула ее за собой, но шаманка взяла девочку на руки. «А ты завтра пойдешь с нами к принцессе, Света?» Угата резко развернулась. «Ты возьмешь меня, выдашь за охранницу». «В самом деле», — поддержал свою соплеменницу Агыр, — «а у меня будет больше людей для скрытого сопровождения. Так и знала, что без меня у вас тут что-то случилось». Остальную часть вечера шаманка сообщила нам новости из баронства, мы рассказали ей о здешних наших делах. В конце Дарья все-таки утащила арчанку на тренировку. На следующий день мы отправились на праздник. На этот раз я, подтверждая статус эльфийской правительницы, ехала с опозданием ровно на 20 минут, и поехали верхом, что, к слову, в отношении эльфов является нормой. У них визит верхом носит более уважительный характер, чем в карете. Тем более на лошадях лучшие в этом мире породы. Перед дворцом стояли кареты, ожидающие своей очереди, мы же проехали мимо. Кто-то там из охраны местных аристократов дернулся было выяснять отношения, но вовремя разглядел нас. Кстати, Угата предупредила, что на всякий случай будет держать связь с высшим духом, как раз для таких вот типов. Когда мы подъезжали к дому, к нам направился дворецкий, вероятно, заранее предупрежденный о нас. Я спрыгнула с лошади, а Даше помог спешиться охранник. «Кстати, орк, ваше величество», — на дарелийский манер поздоровался со мной мужчина. «Маленькая воительница», — он кивнул девочке, отчего та расцвела. «Во, дает подруга», — подумала я о Камилле, надо же, запомнила, как я называла воспитанницу. «Специальным указом Ее Величества Силтанны Дарелийской вашим охранникам позволено присутствовать в зале». «Вот только», — мужчина замолчал, глядя на Угату, — «внутри вам ничего не угрожает, поэтому уважаемая шаманка может отпустить духа». «Вот это да», — мысленно поаплодировала я. «У них дополнительным дворецким работает настоящий архимаг, и ведь действительно он искренен в своих словах и с большим уважением обратился к арчанке. Вероятно, видел не только ее связь с духом, но и определил его ранг». Кстати, Угата отвечала ему тем же, смотрела на мужчину с большим уважением. «Значит, вот так вот увидеть связь шамана с духом тоже очень сложно». Внутри дворца Дашу перехватила женщина и увела в детскую. Угата и Уитур ушли с охраной дворца выполнять свой долг. «Святаэль из клана Мерцающих Теней», — представил меня церемониймейстер. В огромном зале стало намного тише, а большинство гостей повернули головы в мою сторону. Я же, заметив принцессу, тут же направилась к ней. «Камилла, рада видеть вас. Взаимно, Светаэль. Видишь, Эдгар», она повернулась к брату, «я же говорила, что подруга моей подруги придет в таком наряде». «Да, позволь представить, Эдгар, мой брат». «Брат, ты видишь перед собой Светаэль, правительницу клана мерцающих теней. Прошу прощения, но нам надо встречать следующих гостей. Знакомые лица здесь уже были, две однокурсницы, но я направилась туда, где в прошлое мое посещение подслушала интересный разговор брата с сестрой. Здесь никого не было, поэтому я в одиночестве принялась рассматривать высший свет. Правила этикета на таких мероприятиях полностью исключали возможность подойти и поздороваться, чему я была безумно рада. Внезапно я увидела знакомое лицо. Ростин Миренга со своей женой Мелиссой двигался в нашу сторону. Представления их я не слышала, значит, приехала чита раньше. Мое имя Ростин Миренга, это моя супруга Мелисса. Прошу простить меня за несоблюдение этикета, но у меня имеется веская причина, он поклонился. Баронесса Светаэль Даркадарк, наша хорошая знакомая, если и не друг семьи, то приятельница точно. Я хотел бы узнать, не случилось ли с ней несчастье. Я передам ей, что вы беспокоились, я улыбнулась. Рада, что у моей подруги здесь имеются настоящие друзья. Она упоминала герцогов Миренга. У меня есть просьба. Сделаю все, что смогу. Если вас кто-то попросит познакомить со мной, откажите, пожалуйста. Можете сослаться на меня. Светаэль, у вас невероятно красивая брошь. Я заметила, как Мелисса пару раз бросила взгляд на нее. Где вы купили ее? Или, может быть, назовете мастера? Она мне досталась по наследству, поэтому ничего мне о ней ничего не известно. Наш разговор прервал голос церемониймейстера. Правитель княжества Альтона Закир Альтонский, его супруга Филания Альтонская, княжич Чентир Альтонский, княжна Джулия Альтонская. Странно, что князь решил посетить нас, удивилась я. Это же не обязательно, а нравы в Дарилии совсем не такие, как здесь. Герцог, я не имею в виду ваше герцогство, где я знаю, правила приличия отличаются от столичных. Видимо, причина в том, что присутствует ее величество императрица Дарилии. А мне кажется, что причина в присутствии нашей новой знакомой, возразила мужу Мелисса. Нетрудно было догадаться, что приглашение последует обязательно, а о клане мерцающих теней никогда не было ни одного упоминания. Ну, а теперь известно. Но пусть все остальное остается тайной, я сделала загадочное лицо, сделала полшага в сторону, и теперь колонна почти полностью скрывала меня от находящихся в зале людей. Стали раздражать масляные взгляды некоторых аристократов. Мои собеседники не только заметили мой маневр, но и прекрасно поняли его причину. Растин и Мелисса тоже немного переместились, еще больше закрыв меня. После этого мы начали разговор о моде. А, если быть более точной, то об одеждах двух Светаэль. Мелисса призналась, что заказала себе брючный костюм у того же мастера, что шил мне, но одевает его пока еще только дома, в том числе, когда принимает гостей. А я думаю, кто же здесь спрятался? В поле зрения появился княжич, и первым делом нагло осмотрел меня сверху донизу и обратно. «Вам надо непременно пойти со мной и быть в центре внимания. А вы, простите, кто?» Я глядела на него, как на пустое место. «Чентир Альтонский», он дернул плечом. «Светаэль, идемте», он подставил локоть. «Я не хочу быть в центре внимания. Меня полностью устраивает беседа с моими друзьями». Он зло зыркнул на меня, думая, что я не вижу. «С удовольствием присоединюсь к вам», — выдавил из себя молодой мужчина. «Говорите, что то платье пойдет мне». На момент прихода княжича мы разговаривали уже о местных нравах. Я думала, что они только в столице, но оказывается, что это не так. Растин как раз хотел объяснить более подробно, но этот хам перебил. А сейчас и он, и его жена прекрасно меня поняли. «Все верно, Светаэль, на вашей фигуре оно будет отлично смотреться, но мне в нем будет неудобно наказывать разных хамов». Я покачала головой. Моя подруга меня предупредила, что их здесь хватает, и ей уже пришлось сражаться на дуэли. «Дорогая, Светаэль, назовите их имена, и я решу вопрос», — влез в разговор Чентир. «Я привыкла сама разбираться с ними и своими методами», — холодно ответила ему. «И, вероятно, такими же способами, как и ваша подруга. Я заметила, что Мелиссе, в самом деле, очень хочется узнать правдивый ответ. Разумеется, если невежда тянет ко мне руки, я просто обязана их сломать. Как правило, После этого их пыл угасает. Краем глаза видела, как сверкнули гневом глаза княжича. Значит, он совершенно верно понял мой посыл, что-то хотел сказать, но в это время появилась виновница торжества. «Святаэль, срочно нужна ваша помощь. Прошу прощения». Мы быстро прошли сквозь толпу аристократов, затем 10 метров по коридору и вошли в небольшую комнату. Мне сразу в глаза бросились стоящие насупленными Дарья и незнакомый мальчишка, наверняка брат Камилы. А вот девочка их возраста широко улыбалась. «Святаэль, представляю тебе мою маму Силтанну Дарилийскую. Мама, это Святаэль из клана Мерцающих Теней. И что здесь произошло?» Я посмотрел на Дарью. «А чего он дразнится?» — воскликнула Даша. «И за косичку дергает. Да, прическа у сестренки испортилась. Теперь стало понятно, почему у мальчишки такая мятая одежда. А у тебя сразу руки зачесались? Силу девать некуда. Мне напомнить?» Ученица развернулась, отошла на пару метров и упала на пол, приняла упор лежа и начала отжиматься. «А ведь молодец!» — мысленно похвалила ее. «Четко выдерживает расстояние до пола, чтобы не испачкать костюм». По мере того, как Даша отжималась, у охранника глаза становились все больше и больше, в конце вылезая на лоб. Даже у императрицы промелькнуло удивление. «Остальное дома сделаю», — пробурчала девочка, «но я-то видела по глазам, что сама она очень довольная. Я говорила тебе, мама, что их тренировки больше похожи на издевательство», — немного иронично произнесла принцесса. «А ты мне не верила. Теперь-то я знаю, откуда Света взяла методы тренировок. И так демонстративно смотрит на меня. Настоящие учителя все такие». Я вспомнила призрака Ягра. «Вот, к примеру, Агр, добрейший души орк, а как начнет тренировать, так берегись, Крис», — повысила голос императрица. «Ваше высочество, словно из-под земли появился немолодой уже мужчина. Посмотришь на тренировку Дарьи, запомнишь все, и отныне будешь тренировать по этой методике». Раздался приглушенный смешок, и все присутствующие посмотрели на племянницу Камилы. «А ты не радуйся, тренироваться будешь вместе со своим двоюродным братом. Могу хоть сейчас показать тренировку», — решила брать быка за рога. «А как же», — женщина бросила взгляд в сторону зала, затем кивнула. «Понимаю, тренировочную одежду вам найдут. Я тоже. А ты пойдешь к гостям», — непреклонным тоном сказала Силтанна. «Какая же классная и понимающая мать у Камилы, избавила меня от похотливых взглядов здешней аристократии. Одежду нам нашли очень быстро, и вскоре началась тренировка. С Дарьей мы пока не перешли на следующий этап, поэтому она работала на полу, уворачиваясь от моей палки. Никогда не видел ничего похожего, да еще у 6-летнего ребенка. Можно?» — мужчина обратился к Даше, которая кивнула ему. Я прекрасно поняла его желание. Все дело в том, что ученица пропустила довольно ощутимый удар в ребра с правой стороны. «Понятно», — только и сказал он. «Я так понимаю, что это самое начало, так сказать, еще подготовка. Можно с вами провести тренировку в среднем темпе». «Лучше начать с медленного», — возразила я. Дети тут же сели на пол, позабыв о своих разногласиях, и приготовились смотреть интересное для них зрелище. Начать мужчина решил не с удара, а захвата за шиворот. «Ну, я и применила прием, который использовала в круге против сына Агра. В отличие от орка, мужчина не хотел себя калечить, вырываясь из болевого. Теперь он решил нанести удар. Я плавным движением повернула корпус, уходя от него, и нанесла несильный удар ногой ему в колено, роняя на пол. Спустя 10 минут мы перешли на среднюю скорость. Чтобы продемонстрировать рукопашный бой призрака, я старалась не повторяться, давая мужчине в некоторых случаях схватить меня, затем освобождалась. Когда закончили, мужчина внезапно ударил рукой мне в лицо. Тело отреагировало мгновенно, резко развернулось, все так же уходя от атаки, прижала своей правой рукой его предплечье. Вторую свою руку едва успела остановить от завершающего удара. Моя левая кисть касалась сбоку его головы, а большой палец находился в сантиметре от его глаза. «Простите, госпожа, но я обязан был проверить», — Крис поклонился. «Я не видел у вас ударов, только как контратака». «Они есть». Я чуть сблизилась и небыстрым ударом приложила его в живот. Ох, он удивленно посмотрел на меня. «Можно еще раз?» Я снова с такой же скоростью атаковала его, почувствовав, что сейчас мужчина напряг пресс. «Что скажешь?» Императрица видела заключительную часть нашей с ним тренировки и решила спросить. «Ваше Величество, боевое искусство очень эффективное, но научить ему я никого не смогу. Я понял, как оно работает, немного осознал принципы, но как достичь этого не знаю. Госпожа Светаэль, мне показалось, что в какие-то моменты вы понимали, что я хочу делать, и заранее начинали противодействие. Я кивнула. Я не знаю, как добиться подобного эффекта. Могу только предположить, что ваша гибкость, пластика и то, как вы владеете своим телом, является ключом. Снова мой кивок. А тренировка с Дашей — это, вероятно, самый первый этап, что могу сказать. Настоящий профессионал-мастер, второй, кто сумел распознать стиль и определить его нюансы. Первой была варварка из Дарстанга. Скоро закончится праздник и надо появиться в зале. На этот раз в зал я пришла вместе с императрицей, но буквально сразу к нам присоединился князь. Признаться честно, думала, что он давно ушел, но зря надеялась. Несколько ничего не значащих фраз и ее величеству пришлось покинуть нас. Госпожа Светаэль, как вам в княжестве? Пока ничего не могу сказать, ведь все мое время занято учебой. Не стоит так утруждать себя, надо обязательно делать перерывы. Я, как гостеприимный хозяин, могу показать вам все прелести моей страны. Благодарю вас, но у меня не скоро появится свободное время. Я отступила на полшага, увидев разносчика, направилась к нему и взяла у него высокий бокал с соком. Не удивилась, увидев последовавшего за мной князя. Даша попросила меня остаться здесь до конца праздника, хотя я намеревалась уйти сразу после появления здесь. Вот и приходится прибегать к некоторым хитростям. В частности, сейчас передвигалась по залу или стояла таким образом, чтобы князь всегда находился рядом с рукой с бокалом. Иногда я специально брала его в другую руку, а все потому, что по правилам этикета тот не мог прикасаться ко мне или попытаться взять под руку. Я видела, как яростно сверкали его глаза, но уходить он не спешил. В разговоре он попытался вызнать о клане мерцающей тени, где он находится, много ли в нем состоит людей и аристократов. Из всех его вопросов ответила только на первый одним словом «далеко». Когда празднество закончилось, я покинула зал вместе с Камиллой. Я хочу скорее помыться, смыть с себя эту как бы правильнее сказать, мне кажется, что после их взглядов я вся в какой-то слизи. Фу-у-у, наморщила носик принцесса. Но ты удивительно точно сказала. У меня похожие чувства, а ведь я получила их намного меньше. Могу предложить гостевые апартаменты, где можешь остаться на ночь. Согласна, только пойдем скорее. Хилла, княжество Альтона, столица, город Бранданг, княжеский дворец. Князь Закир Альтонский был очень зол, настолько, что знавшие его придворные и слуги старались скрыться еще до того, как попадутся ему на глаза. Как эта ушастая посмела так со мной разговаривать? Возмущался он, да любая другая была бы рада моему вниманию. Как и подавляющее большинство сильных мира, он пребывал в полной уверенности, что мир крутится вокруг них и все им обязаны. Он видел эльфиек за свою жизнь, но встреченная второго дня на празднике была красивее. Он оказал ей огромную честь, а эта выскочка не оценила. По возвращению домой он приказал своему помощнику перерыть все архивы в поисках упоминания о клане мерцающих теней, но тот ничего не нашел. Вчера он пригласил послов из Эльфейна, но те уверяли его, что такого клана никогда не существовало. Раздался стук в дверь, по которому князь понял, что пришел человек по деликатным делам, к услугам которого он периодически прибегал. Плату за свои услуги он брал очень большую, прямо надо сказать, что огромную, но всегда выполнял задание. Два дня назад на приеме была эльфийка, некая Светаэль из клана мерцающих теней. Ты должен захватить ее и тайно привести сюда. Желательно, чтобы она была безвольна и не думала сопротивляться. Ты умеешь это делать. Вот аванс. Князь показал рукой на мешочек, находящийся на противоположном от него краю. Незнакомец, лицо которого, как всегда, было скрытой маской и магией, бросил быстрый взгляд и тихо произнес: «Этого мало. Мне еще в качестве аванса нужна одна вещь, хранящаяся в вашей сокровищнице. Это небольшая изящная диадема, инкрустированная 15 разноцветными камнями». Правитель государства Альтона сразу сообразил, о каком предмете идет речь, и в нем тут же начали бороться два чувства – жадность с вожделением. Насколько он знал, эта красивейшая вещь всегда принадлежала его роду, а информация, откуда она взялась, потерялась за все эти годы. Диадема в самом деле была невероятной красоты, расставаться с ней не хотелось, тем более что по рассказам его прадеда, который прожил очень долгую жизнь, делать этого нельзя. Она вообще покидала сокровищницу считанное количество раз, и всего однажды в его жизни, когда венчала голову его невесты во время бракосочетания. Прадед же ничего не рассказал о причине подобного запрета. Князь очень хотел затащить эльфийку себе в постель, но воспоминание о словах прадеда начало склонять чашу весов в сторону отказа от услуг этого человека. Или не человека. «Я подожду здесь», — по-прежнему тихо промолвил мастер деликатных дел. Внезапно у князя перед глазами появилась эта святаэль, которую он начал раздевать. Когда же он разорвал на ней нижнее белье, то произнес: «Хорошо, я согласен». Поднявшись, правитель княжества направился к сокровищнице и вскоре вернулся с прекрасной вещью. Они заключили магическое соглашение, и неизвестный, но знакомый, гость вышел из помещения. «Он будет делать свое дело, а займусь своим», — размышлял Закир. «Эта ушастая дружна с баронессой, а та получила свой титул не по родству. Вот и сыграю на этом». Появившаяся идея настолько подняла его настроение, что мужчина даже улыбнулся, но почти сразу его улыбка перешла в оскал. «Так я и сделаю». Гость же, когда вышел за пределы территории княжеского дворца, тоже улыбнулся. Эта улыбка также напоминала оскал, но с явными признаками предвкушения. «Диадема есть, брошь знаю у кого, остается выяснить, где находятся серьги», — произнес он себе под нос. «Известно только, что они в этом городе». В крыле императорского дворца, где проживал княжич, атмосфера тоже была накалена. Похотливый молодой мужчина не находил себе места, злясь на судьбу, на дарилийскую принцессу, на своего отца и больше всего на эльфийку. Она посмела ему отказать. Эта мысль постоянно вертелась у него в голове, распаляя злость с яростью и поднимая их на новые высоты. Еще и отец вмешался, недовольно скривился он: «Я же видел, как он смотрел на ушастую. Чентир Альтонский, наследник престола княжества, уже 2 года, как посматривал на трон правителя с явным намерением поскорее его занять. Но отец пока и не думал передавать его, а однажды, будучи в сильном подпитии, высказался, что не отдаст и править будет до самой смерти. Это нарушало традицию в государстве, но не являлось чем-то, выходящим за рамки в том смысле, что для аристократов не имело большой разницы, отец правит или его сын. Они искали и находили подходы к разным правителям, а вот для сидящих на троне очень даже. К нему в комнату вошла сестра. Бросив на нее хмурый взгляд, молодой мужчина отвернулся. «Последние дни ты не похож на себя», — с усмешкой сказала княжна. «Вот и моя подруга графиня Дель Журтны жалуется, что забыл ты ее. Неужели эта ушастенькая так тебя впечатлила? Чего тебе надо?» — грубо спросил он. «Я знакома с графиней Дель Турвы, и она предлагает тебе помощь. Мне она не стала ничего говорить, ответив, что дело касается тебя и этой ушастенькой». «Дель Турвы», — княжич задумался, — «она вроде бы работает в муниципалитете, вроде бы», — передразнила брата сестра. «Она занимается регистрацией наследства и выдачей прав. Так примешь ее, или мне отослать графиню домой? Зови». Девушка вышла, и вскоре в комнату вошла графиня. В другой раз Чентир обратил бы внимание и на фигуру женщины, и на ее откровенное платье, но в данный момент ему было не до этого. «Слушаю вас», — сквозь угрюмость проскакивали нотки заинтересованности. «Я видела, как вела с вами эта эльфийка и крайне возмущена подобным ее поведением», — начал разговор Валиетта. «Вы оказали ей такое внимание, а она отвечала вам ледяным равнодушием». Княжич непроизвольно кивнул, что не укрылось от взгляда Дель Турвы. К сожалению, у всей княжеской семьи стояла мощная ментальная защита, неврожденная, но ставил ее настоящий мастер, и преодолеть ее женщина пока еще не могла. «И очень хорошо, что в данный момент он уже умер. У меня к вам такое предложение», — продолжила она. «Эльфийка дружна с баронессой Даркадарк. Если с ней что-то произойдет, то эльфийка придет к вам за помощью, стоит только дать понять, что это в ваших силах. Наденьте этот браслетик на руку баронессы, и она станет очень податливой, даже можно сказать безвольной». На самом деле, женщина не знала действия браслета, да ее это и не интересовало. Ей сказано надеть браслет на руку, значит, надо найти способ выполнить приказ. Графиня прекрасно понимала, что самостоятельно ей это никогда не сделать, а сейчас подвернулся прекрасный случай. К князю она обращаться не стала, предупрежденная интуицией не делать этого. «Я так понимаю, что это мощная магическая вещь, возможно, даже артефакт. Вы правы, поэтому будьте осторожны с ним». «Замечательно», — княжич даже протер руки. «И что вы просите взамен этой услуги?» «Совсем немного», — Валиетта улыбнулась. одну услугу, надобность в которой появится в ближайшее время. Они подтвердили договор магическим способом и расстались, оба довольные результатом. Глава 7. Пхилла, княжество Альтана, столица, город Бранданг. На ночь я осталась у своей подруги, с которой мы болтали до поздней ночи, а пополудни следующего дня отправилась домой, по пути посетив местный портал, через который Югата ушла в баронство. Когда вошла в холл, на столе увидела кипу бумаг. «Агыр, что это?» Глава, эти письма начали приносить сегодня с самого утра. Раскрыла первое и принялась читать. «Все ясно, местная аристократия решила, что меня надо обязательно пригласить к себе, потому у них намечается вечеринка, бал, раут, и они будут рады видеть меня. Здесь не принято указывать на конверте, кто отправитель, и, более того, почему-то негласно существовало правило, согласно которого все конверты должны быть самыми простыми. Кто-то хорошо наживается на производстве, подумала я, видя единообразие, не иначе, как князь. А вот пригласительные – это были настоящие произведения искусства. И вот в них раскрывалась тайна корреспондента.